Глава 40. Мартин. Мартин возвращается домой в 6 часу утра. Его увозят для выяснения обстоятельств вместе с десятком человек, и вместе с ними первые минут 40 он совершенно не понимает, как оказался в полицейском участке и что вообще произошло. В какой момент они все свернули не туда, чтобы оказаться в комнате для допросов? Впрочем, понятно, что они свернули не туда уже давно. Мартин избежал одного наказания за видео, избежал второго за разбитое окно бара. Сложно перечислить все ситуации, в которых судьба благоволила ему. Судьба или фамилия. Сейчас полицейские задерживают его только потому, что в его доме нашли пакет наркотиков. Ничего серьезного, просто так нужно, как утверждают они. Они звонят его матери, но та не отвечает. Звонят отцу, но тот заявляет, что приедет только утром. Они не подозревают Мартина, не предъявляют никаких обвинений, только постоянно спрашивают, кто их принес, кто их продавал. Одни и те же вопросы звучат бесконечной чередой. Раз за разом Мартин повторяет единственное «я не знаю». Когда они понимают, что с него нечего взять, Мартина Лайла отпускают. На часах оказывается около 4 часов утра. И потом больше часа на пустой парковке он ждет Адрию, чтобы услышать единственное «отвали». Заслуженно. Он плетется к дому, когда рассвет заливает яркими красками небо и солнце выкатывается из-за горизонта. Город еще спит, но где-то в десятках домов, раскиданных по всему Рочестеру, десятки родителей выясняют у десятков школьников, что случилось. Что за вечеринка? Откуда там полиция? Что ты принимал? Ты хоть понимаешь, что натворил? Вряд ли они понимают. Подходя к дому, Мартин устало прикрывает глаза, чтобы не видеть последствий вечеринки. Пустых банок пива у подъездной дорожки, окурков на тротуаре и прочих обязательных атрибутов бесшабашной тусовки. Если не вспоминать, что несколько часов назад на этой дорожке полицейские рассаживали школьников по машинам с красно-синими маячками, то эта тусовка кажется обычной. Одной из многих, которые видели районы вроде этого. И единственное, чем эти тусовки заканчивались, грозными требованиями соседей сделать музыку тише. Мартин огибает пустые банки на своем пути и не сразу замечает две одинокие фигуры на газоне. Чарли молча раскуривает сигарету и болтает в руке пластиковым стаканчиком. А справа от него девчонка, разбившая рамку с фотографией, о чем-то рассказывает, листая что-то на экране телефона. «Синтия говорит, что все окей, ее уже отпустили», — слышит Мартин обрывки фраз. Сару предки взгрели за вечеринку, она была под домашним арестом. Джейкоб, не отвечает. Мартин приближается к дому молча, сразу направляясь к входной двери мимо них, но Чарли подскакивает к нему. «Эй, ну как?» Мартин игнорирует друга, как игнорировал бы попрошайку у супермаркета. Как и для попрошайки у него ничего нет, ни денег, ни слов. Нет слов для самого себя, потому что все, что он может повторять, лишь «не знаю». Не знаю, кто продал таблетки Саре. Не знаю, кто принес их в дом. Не знаю, кто виноват. Ложь. Конечно, он знает. Почему не говорит? Вот этого Мартин не знает по-настоящему. Он проходит мимо Чарли, и тот цепляет его за плечо. «Брат, не парься. Твой отец наверняка поймет. Это же просто вечеринка». Мартин останавливается, бросая на друга пустой взгляд. Девчонка наблюдает за ними, а Чарли продолжает говорить. «Черт, если бы Роудс там не оказалась, и подумать стрёмно, что было бы, найди они пакет у меня!» Он нервно вздрагивает руками, точно стряхивая с себя напряжение. «Я объясню твоему отцу, что это я ее позвал, мой косяк, не твой!» Мартин заставляет себя вслушаться в его слова и изгибает бровь. «Косяк, действительно!» В следующую секунду он уже валит Чарли на газон, сбивая с ног. Девчонка сзади взвизгивает, отбросив телефон в сторону. «Сукин сын!» – рычит Мартин. К нему возвращается жизнь. Злость разгорается внутри приятным жаром, чем-то знакомым и понятным, а не тем, что вязнет в мутной дымке вместе со всеми его «не знаю». Он знает хотя бы то, что злится. Это хорошее начало. Хватая Чарли за грудки, видит растерянное выражение лица приятеля, и эта растерянность только подогревает его сильнее. «За идиота меня держишь!» Чарли пытается отстраниться, вырваться, но Мартин усиливает хватку. «Прекратите!» – кричит девчонка. Едва ли они оба на нее реагируют. Чарли только кривится. «Мы дружим с 12 лет. Я на твоей стороне, друг. Вот и ты будь на моей!» Лайл распаляется, чувствуя, как злость дерет все внутри, жжет гортань, выжигая все слова. «Какая же это дружба, если все, что они делают, только унижают друг друга? Раз за разом, снова и снова пытаясь доказать, кому быть главным, альфа-самцом. Иногда побеждает Мартин, иногда Чарли. Но Чарли знает, что не справится в одиночку. Без Мартина его сожрут на ровном месте. И сам Мартин может его сожрать. Даже не говорить ничего, только занести кулак, как делает сейчас. И он не торопится. Ждет, чтобы Чарли осознал, что будет дальше. Чтобы понимал, что его ждет не повторение ситуации на парковке. Нет, нечто большее. Потому что в этот раз Лайлу незачем останавливаться. Девчонка оказывается позади него внезапно, хватает Мартина за футболку, пытаясь отвлечь. «Не надо, остановись!» Чарли пользуется секундным замешательством и пробует вырваться. У него получается. Он вскакивает, уворачиваясь в сторону. Делает большой шаг по газону, уклоняясь от рук, ловко отскакивает назад. Но Мартин только больше звереет. Спустя пару неловких попыток ухватить Чарли руками, он с силой врезается корпусом в живот друга на манер футболиста, и они вместе валятся на газон. Через несколько мгновений Мартин прижимает Чарли к земле, наседая сверху всем своим весом. Его колено жестко упирается другу в солнечное сплетение, и Чарли хрипит что-то нечленораздельное. Плевать, что он скажет. Уже давно не важны слова. Только действия. Мартин никогда не был хорош в словах, но он не медлит, когда действует. Он сильнее вдавливает Чарли в землю, зная, что должен сделать. Он собирается обрушиться на лицо друга кулаками, разбить в мясо. Изуродовать так сильно, как изуродована душа Чарли, чтобы все вокруг наконец увидели, что во вседозволенности, деньгах или ублюдских шутках нет ничего прекрасного, смешного или достойного уважения. Уважения или страха, который безотчетно подхватывают в едином порыве все, чьи показания оказались на столе детектива. Мартин знает, что это не вопрос выбора или морали, это вопрос выживания. Потому что если они подставят Чарли, Чарли изловчится, чтобы подставить их всех. Чарли продолжает хрипеть. В иерархии решает только одно, кто кого перегрызет. Все, что есть у Мартина в этой иерархии, сила, и он собирается ею воспользоваться. Он не заставит Чарли признаться и потопить себя самого. Он не сможет с угрозами прийти к каждому, кто дал ложные показания, но он может избить Чарли так, что его не узнает родная мать, и до конца жизни Чарли будет расплачиваться за то, что сделал. Но Мартин вспоминает и другое, неприятную правду, что расплачиваться предстоит не только Чарли. И если Адри Роудс платит за чужие грехи, то Мартину придется платить еще и за собственные, и цена окажется несоизмеримой результату. Мартин с силой приподнимает Чарли за грудки, вглядывается в поганое лицо и страх в его глазах. Секунду, две, три, кажется, что целую вечность. А потом отталкивает Чарли от себя обратно на землю и отступает. В силе нет никакого решения, что успокоит Мартина. Нет и никогда не было. Чарли откидывается на газон и не шевелится. Девчонка больше не кричит, только молча наблюдает, не вмешиваясь. Мартин делает шаг назад, разворачивается. Он уходит в дом, внезапно осознавая, почему все, что он мог сказать в полицейском участке, лишь «не знаю», потому что боится сказать правду. Боится свалиться с вершины иерархии, оказавшись мерзким, подлым предателем. Едва ли предатели в этом городе будут уважать больше, чем Адри Роудс. И это единственное, что Мартин знает на самом деле. Он не хочет оказаться там же, где помог оказаться Адри. На социальном дне. Он входит в гостиную с мыслью, какой же ужасный человек он сам. К тому моменту, как мать перезванивает, Мартин уже минут 30 молча сидит на диване посреди гостиной, не в силах подняться и сделать хоть что-то. Она узнала, что случилось, и плачет в трубку. Сожалеет, что уехала, что оставила его одного, что не была рядом с сыном, когда его увезли в участок, и что путь до дома займет часа 4. Она не ругается, не кричит, не спрашивает, о чем Мартин думал и какого черта устроил в своем доме. Она никогда не обвиняет его. Мать уже так давно привыкла существовать под чужим влиянием и гнетом, что никакой собственной власти у нее не осталось. Та пощечина посреди кухни – единственное, чего добился от нее Мартин. И сейчас, плача в трубку, мать откатывается назад. Она наверняка уже пожалела о той пощечине сотни раз и обвиняла себя в том, что не была достаточно внимательной или любящей. Она не думает о том, что могла бы пресечь эту вечеринку, разогнать толпу школьников и посадить Мартина под домашний арест на пару месяцев. Она думает только о том, что была плохой матерью, потому что в ней не хватило сострадания услышать сына, когда ему это было нужно. Хоть Мартин и не пытался говорить. Как и отец, в глубине души Мартин считает, что его мать жалкая женщина, и этого не исправить. Как и отец, жалко ее делает именно он. Разве они не похожи? К тому моменту, как отец приезжает, Мартин уже отвечает себе на этот вопрос. Похоже. Та же показательная небрежность в движениях, бесстрастный тон, в котором читается угроза, или издевка. Третьего не дано. Входная дверь громко хлопает. Отец с порога швыряет ключи на тумбу и пропускает этап издевок, сразу переходя к угрозам. Предсказуемо. «Щенок!» Он преодолевает гостиную в несколько больших шагов, но Мартин поворачивается только когда отец оказывается у самого дивана. Мартин ждет этого с того момента, как только вошел с утра в дом, оставив озадаченного Чарли валяться на газоне. Этот момент так нужен Мартину, потому что все, что есть, кроме этого момента, его угнетает. Необходимость решать, думать, оценивать себя и свою трусость. Перед отцом эта роль так привычна, о ней не нужно думать. Он боится отца с глубокого детства, и теперь этот страх его успокаивает, кажется чем-то родным, частью и целым, всем, что есть Мартин. «Возомнил себя взрослым?» Багровое лицо отца склоняется над ним, выискивая в лице Мартина тот же страх, что часом раньше сам Мартин искал в лице Чарли. «Возомнил себя ублюдком, которому все можно?» Отец грубо стягивает ворот футболки Мартина, и ткань больно врезается в кожу. «Я говорил тебе, чтобы ты не смел меня позорить!» Мартин молчит. «Говорил, чтобы ты не выставлял меня на посмешище!» Мартин продолжает молчать. «Вы со своей мамашей доведете меня! Во что вы превратили дом? Теперь весь город только и говорит о том, что здесь чертов наркопритон! Ты...» Отец тычет пальцем в грудь сыну. «Грязное пятно на моей репутации!» Мартин смотрит на него, не моргая. Слушает, но почему-то не нащупывает в себе знакомого чувства, которого так ждет – страха. Отец не кажется страшным. Раскрасневшийся и злой, он выглядит нелепо, повторяя слова, которые Мартин уже слышал когда-то и которые глубоко въелись в память. Для того, чтобы компенсировать эти слова когда-то, загасить их эффект внутри – Мартину пришлось внушать страх другим, а теперь весь смысл страха точно теряется, испаряется в утреннем воздухе этой гостиной, которая становится эпицентром хаоса. Страх тоже становится частью хаоса, и он больше не ощущается так явно. Когда весь дом уже горит, какая разница, что не ты потушил свечку? Словно в замедленной съемке, Мартин растягивает губы в улыбке. Их дом горит, и они все горят. «О какой репутации ты говоришь?» медленно произносит он. Отец морщится в непонимании. «Ты бросил семью», продолжает Мартин. «Бросил двух детей и жену, найдя себе малолетнюю девчонку». Отец грозно встряхивает его. «Заткнись, щенок!» Но Мартин продолжает так же монотонно и глухо. «Твоя репутация давно сгнила. Когда ты бросил лесопилку, бросил жену. Когда ты орал на нее так, что тряслись стены». Как будто долбанные соседи ничего не слышали. Отец рычит, и Мартин узнает в его тоне отголоски собственной злости, невозможность принять реальность, в которой ты не самое сильное звено. «Думаешь, в этом городе не знают, кто ты?» Мартин медленно стряхивает чужую руку с ворота футболки и поднимается с дивана, глядя на опешившего отца, чье лицо наливается уже не красным, багровым. «Ты так долго убеждал нас, что мы без тебя ничто, потому что из нас ты единственный нормальный. Единственный!» Теперь уже Мартин тычет пальцем в грудь отца. «Кто не позорит фамилию?» «И ты прав», – тихо произносит он, отступая назад. «Я ее позорю. Я устроил вечеринку», – разводит руками, точно обращая внимание на свое детище. «Я притащил в дом копов. Я дружу с ублюдками, которые продают наркоту и не намерены в этом признаваться». Отец с яростью наблюдает за ним и произносит. «Ты обдолбан?» Мартин улыбается уже во всю ширину рта. «Нет, можешь запросить у копов отчет, но они и так принесут тебе все на блюдечке. Тебе уже рассказали, кто виноват?» Лайл, старший, в яростном оцепенении выжидает, какой следующий фокус выкинет сын. Мартин только улыбается. «Чокнутая Роудс с того старого ранчо, дочь Адама. Я был с ней, и она пришла в этот дом, потому что ненавидит меня и хочет уничтожить». Он с таким удовольствием произносит все, будто это настоящий повод для гордости. «И знаешь что? Ей не надо сильно напрягаться, потому что ты уже сделал это задолго до. Ты вытравил нас, как паршивых жуков, из своей жизни. А теперь приезжаешь в этот дом, который тебе больше даже не принадлежит, и говоришь про фамилию? Да пошла эта фамилия!» Мартин оборачивается и сметает со стола банки, окурки, чей-то забытый в спешке телефон. «Пошел ты!» Вещи летят на пол, разлетаются на части, звенят, катятся по ковролину. Он улыбается и застывает посреди гостиной. Отец не оценивает перформанса. Вряд ли он вообще способен оценить такую откровенность в 7 утра после вызова в полицейский участок. Он приближается к Мартину за несколько широких шагов, но больше не притрагивается. Он хрипит, но хрипит без злости, и откуда-то из глубины грудной клетки вновь раздается угроза. «Если ты посмеешь кому-то рассказать, что связан с наркотой, я уничтожу тебя. Если мое имя окажется в деле о продаже наркотиков, я уничтожу тебя. Если ты, обезумевший ублюдок, скажешь, что сделал что-то большее, чем просто пустил эту суку в наш дом, я уничтожу тебя. Ты понял это, Мартин?» Мартин смотрит на отца, не моргая. Смотрит, пропустив вдох. Еще один. В нем по-прежнему нет страха, но есть другое. Он верит. Его отец не горазд до слов, но он не медлит, когда действует. Это у них семейное. Мартин медленно кивает и отступает. Банки гремят под его ногами, крошатся окурки, трещит под подошвой затерянный осколок стекла. Но Мартин не обращает внимания. Он уходит в свою комнату и закрывает дверь, а потом падает на кровать, вновь и вновь повторяя себе, что слова не имеют смысла, только действия. И каждое его действие будет иметь последствия.